Лицо времени. В 1905 году другой деятельный любитель искусства Сергей Павлович Дягилев устроил в Петербургском Таврическом дворце одну из любопытнейших выставок, какие когда-либо устраивались в России. Он собрал из музеев, дворцов, из провинциальных поместий, захолустных городов, из монастырей, соборов, присутственных мест, короче, со всей страны и даже из-за границы, из музеев и частных собраний Парижа, Берлина, Вены, Веймара, Женевы и Амстердама, свыше 2000 портретных произведений в живописи и скульптуре. Нетрудно представить, как интересна и поучительна была эта выставка. Два века русской живописи проходили тут перед глазами зрителя, и вместе с тем два века жизни русского общества. Там были работы первых русских портретистов Матвеева и Никитина, портреты Петра, его родных, его сверстников и сподвижников, не очень умелые еще, жесткие и суровые, как само петровское время. Были там работы крепостных самородков, елизаветинских живописцев Аргунова и Антропова, цветистые портреты вельмож и кавалерственных дам, украшенных орденскими лентами, розоволицых подпудренными париками. Были там творения легкой кисти Федора Рокотова и фарфорово-нежные лучшего екатерининского живописца Дмитрия Левицкого, и благородно сдержанные тепло-золотистые Владимира Боровиковского. Беспокойным взглядом иного, нового века глядели смугло-огненные горячих красок портреты Ареста Кипренского. Мягко улыбалась тропининская кружевница. Блистательные портреты Брюлова ласкали глаз сочностью живописи. Сколько важного, интересного открывалось тут взгляду внимательного зрителя. Сколько драм и трагедий истории отразилось. Сколько запечатлено было судеб. Вот насильно постриженная в монахини жена Петра I, Евдокия Лопухина. А вот княгиня Долгорукая, вдова казненного императрицей Анной, князя Ивана Долгорукого. Вот граф Лесток, помогший императрице Елизавете взойти на престол, а затем сосланный в Устюг. Вот Меньшиков и Берон, также горько познавший на себе изменчивость судьбы и непрочность власти. Тут можно было увидеть вместе портреты палачей и жертв их. Рядом висели царевич Алексей Петрович и сенатор-граф Петр Толстой, сыгравший зловещую роль в его судьбе. Неподалеку от Берона можно было найти начальника тайной канцелярии, генерал-поручика Ушакова, продавшего своего благодетеля и зато получившего Андреевскую ленту, как метко сказал о нем Стасов. Жестокие сатрапы, лукавые царедворцы, скрывающие истинное существо свое под вельможной величавостью, придворные шуты и шутихи с почтенными и серьезными лицами, украшены орденами генералы, фельдмаршалы, князья, княгини, графы. Владимир Васильевич Стасов подсчитал, что более четвертой части портретов на выставке изображали личности аристократической породы, ничем в сущности не примечательных, кроме происхождения и богатства. Там было свыше 240 портретов лиц императорской фамилии и множество старинной русской аристократии из рода князей Голицыных, 87 портретов, графов Толстых, 42, князей Долгоруких, 32, графов Строгановых, 31, графов Шуваловых, 22 и так далее. Но были все же там и портреты Радищева, Новикова, Чаадаева, декабристов Никиты Муравьева и Сергея Волконского, Бакунина, Герцена. Были портреты Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Щепкина, Доргомышского и многих еще славных ни родовитостью, ни ловкостью в дворцовых интригах, ни угодливостью или кровавой жестокостью, а тем, чем единственно славен должен быть человек – талантом, трудом, любовью своей к свободе, истине, добру. Когда французская художница Виже Лебрюн, приглашенная в Россию, чтобы написать портрет императрицы Екатерины II, приехала в Петербург, с портретов она ожидала увидеть императрицу, дамой колоссального роста и величественного вида. Увидела же она маленькую, низенькую, толстенькую старушку, сильно нарумяненную и ничуть не величественную. Русское придворное искусство, как, впрочем, и любое другое придворное искусство, принуждено было льстить. А лесть, как известно, есть не что иное, как утонченная форма лжи. Приукрашивание вошло со времен веселой императрицы Елизаветы в обычай. Елизаветинские и екатерининские вельможи желали видеть себя величавыми, мудрыми и приветливо улыбающимися, а своих дочерей и жен томно прекрасными. Их власть над судьбами художников была безгранична. Давая им вольную, они оставляли в крепостной зависимости их души. Что же удивительного в том, что редкостные дарования русских самородков расходились, как писал Стасов, на ложь, притворство и выдумку, на наряд и блеск подробностей. Когда живописцам того времени удавалось вырваться за черту парадных условностей, за пределы величавых, галантных или кокетливых поз, то какой простой и глубокой правдой дышали их портреты. Посмотрите в Третьяковке портрет отца Левицкого, написанный в 1779 году. Взгляните на Тропининскую кружевницу, на многие портреты кисти Ареста Кипренского, на его чудесные простотою своей рисунки, изображающие деревенских детей. Но беда была в том, что не так уж часто удавалось вырваться за общепринятые пределы –